432. Могут спросить, откуда происходит утомление при опытах с психической энергией. Кроме напряжения внутреннего, должно быть какое-то внешнее условие. Предположение правильно. При выделении напряженной энергии получается своего рода магнит, который привлекает особое давление внешней пространственной энергии. Такое внешнее нагнетание способствует утомлению. Но, с другой стороны, такой магнит привлекает устремленное внимание и делает действие убедительным. Ораторы и певцы чуют утомление не только по причине напряжения нервов, но также от давления психической энергии, привлекаемой из пространства. Получается весьма сложный процесс. С одной стороны вдохновение, и с другой — нагнетение.